Глава 60. Вечером я собрала дамский кружок. Посплетничать и обсудить проблемы. Мужчин прогнали с общей кухни, и я высказалась по поводу Тании. Оказалось, ни одну меня тревожило ее состояние. Все отметили и то, что она сильно похудела, и то, что давно не лезла с глупостями и комментариями. «Вы знаете, дамы, уже 3 дня кто-то помогает мне стирать белье. Когда я прихожу утром, часть кучи, наваленная с вечера, уже разобрана, постирана и развешена. Так что, думаю, разговор с леди Танией прямо-таки назрел. Я собиралась сама завести разговор о леди и верю, что она кое-что поняла». Леди Сума, как всегда, была аккуратна в высказываниях, но нас такая новость сильно обрадовала. Очень быстро мы решили, что пора попробовать поговорить с ней. Она явно сделала выводы. Весь вопрос — какие? Поговорить и попробовать наладить с ней отношения отправили меня. Когда все разошлись по домам, я отправилась к дому супругов Тонг. Свечи летом мы старались не жечь, потому меня не удивили совершенно темные окна. А вот когда на мой стук никто не отозвался, я просто толкнула дверь. Она была открыта. Минуту подумав, я все же сбегала на кухню за свечой. Заодно зашла к Грею и попросила не ждать. Прикрывая рукой огонек от сквозняков, я прошла в тихий и пустой дом. Все комнаты на первом этаже, даже пустые, без мебели, были чисто вымыты. Нигде ни соринки. Но и леди я не увидела, хотя и звала. Мне стало страшновато. Не перегнули ли мы палку? Я поднялась на 2-й этаж. Там тоже было пусто. Туалет или ванная комната? Или все же стоит подождать здесь? Я удобно устроилась за пустым столом на кухне и приготовилась ждать. Чип решил, что это замечательное время для игры, и так носился по кухне, что если бы там была посуда, он перебил бы всю. Он нападал на мою руку и скакал по голове, превращая мои волосы в гнездо. Мне было очень жаль его. У меня были собеседники, а он потерял даже свою единственную ментальную связь. И мне было стыдно. Последнее время я совсем мало общалась с ним. Как многодетная, замученная делами мама, сыт, одет, обут, и слава богу. А ведь и ему, пожалуй, бывало одиноко иногда. Я погладила шелковистую спинку. «Ничего, малыш. Однажды источник заработает, и мы снова будем слышать друг друга». Примерно 2 часа спустя я услышала шаги, и кто-то стал неуверенно топтаться на крыльце. «Леди Тания, не бойтесь, это я, леди Грейс. Входите, я хочу поговорить». Она зашла в свой дом робко, пряча глаза и прикрываясь от света. Села за стол напротив меня и, по-прежнему не поднимая глаз, застыла. Я видела, что рукава ее рубахи и низ джинсов мокрые. «Леди Тания, я не думаю, что это хорошая идея — стирать по ночам. Может быть, вы уже вернетесь к нам?» Она закрыла лицо раскисшими от воды пальцами и зарыдала, невнятно бормоча. «Всё, я всё испортила. Теперь-то никому не нужна. Я всё, совсем всё. И на Грану орала, а ей тяжело было, а я орала. Дрянь, и ничего не исправить. И Каур, он же старался, а мне всё не так было. И теперь вот это всё...» Я подошла и неловко прижала ее к себе. Она сидела и, ткнувшись головой мне в живот, продолжала плакать, обхватив меня руками, как спасательный круг. Мне было ее жалко. Бедная, капризная девочка, которую сунули лицом в жизнь. В общем-то, без подготовки. Умение готовить не дает автоматам умения жить и оценивать события здраво. «Ничего, ничего, Таня. Ничего страшного не случилось, поверь. Есть такая поговорка: за одного битого 2 небитых дают. Главное не то, что ты сделала что-то неправильно. Главное, ты вовремя поняла. И еще не поздно все исправить, поверь. Я гладила ее по голове и плечам. Наконец она оторвалась от меня и, как-то искоса посмотрев, сиплым голосом спросила. «А мой муж? Ну, лорд Тонг. А вот с ним тебе придется разговаривать самой. Я думаю, ему тоже очень тяжело дался ваш разрыв. Поверьте, леди Таня, все устали от противостояния. Никто, в общем-то, не держит на вас зла. Если вы готовы вернуться, то все забудется со временем. Все мы не идеальны и делаем ошибки». Ее ответ меня очень порадовал. Откашлившись и неловко стерев остатки слез рукавом, она сказала: «Простите меня, леди Грейс. Я, правда, многое поняла». «А кто такая Грана?» «Это моя горничная. Она хорошая очень, только я не понимала тогда. И, леди Грейс, а что мне сказать мужу? Я прощения попрошу, да, а вдруг он...» «Я думаю, что вам нужно поговорить, услышать друг друга. Только сперва умойтесь, а то испугаете его». Я улыбнулась ей. «Вы правда так думаете?» «Леди Таня, на своей собственной свадьбе я отвесила мужу оплеуху, прямо при гостях. Но сейчас я думаю, что мне необыкновенно повезло с мужем. Хотя оба мы шли, к счастью, долго и трудно, и не всегда сразу понимали друг друга. Так что умойтесь и сделайте первый шаг». Я проводила леди к зданию общей столовой, отдала ей свечу и немного подождала. Слышала, как она поднималась на второй этаж, слышала стук в дверь комнаты лорда и невнятное бормотание. Когда дверь открылась и голоса стихли, я еще просто на всякий случай, посидела на крылечке. Но вокруг было тихо, и я пошла домой.